Фен Ли. Наследник семьи Ли всегда знал, что грязь нужно смывать сразу. Если оставить ее, то она въестся. В имя, в кровь, в сам род. Его с самого детства учили этому. Не словами, взглядами, паузами в разговоре, тем, как старейшины замолкали, стоило кому-то упомянуть его, бастарда его родного дяди. Ошибку, слабость, мимолетную прихоть, за которую расплачивается не один человек, а вся семья Ли. Ему было 15, когда Фен Ли впервые увидел бастарда. Издалека. Худой. Слишком тихий. Слишком живой для того, кто не имел права дышать под этим благословенным небом. Он даже не смотрел по сторонам, словно уже знал свое место. И именно это бесило сильнее всего. Он существовал. Этого было достаточно. Фен Ли – прямой наследник главы рода Ли. Не потому, что его так назвали, а потому, что он соответствовал. С детства у него были лучшие учителя, лучшие техники, лучшие пилюли. По крайней мере, в этой провинции. Его кровь была чиста, его родовая линия прямая, его путь предначертан. А бастард был пятном. Старший родственник, что стал отцом этого отребья. Слабак. Великий воин в прошлом, да. Но одна ночь, одна женщина и все. Он думал, что может скрыть это. Что можно оставить грязь под ковром и продолжать улыбаться на семейных церемониях. Глупец. Фен Ли сам настоял на том, чтобы вопрос был решен. Не потому, что кто-то приказал, а потому, что так было правильно. Если он хотел однажды возглавить род, то должен был уметь делать то, на что другие не решаются. Но в первый раз бастард от него ушел. Он до сих пор помнил, как сжимал пальцы, когда услышал доклад. Какое унижение. Какой стыд. Бастард, раненый, загнанный, сумел выскользнуть из ловушки. Пусть и ненадолго. Зато теперь. Теперь все было иначе. Вспоминая все это, Фен Ли медленно подошел к краю ущелья и тут же почувствовал, как ветер треплет рукава моего одеяния. Дорогая ткань, вышивка знаков рода Ли, защитные нити. Все говорило о том, кто он есть на самом деле. Внизу клубился туман. Холодный, мертвый, и даже отсюда он казался неправильным. Он не мог выжить. Не теперь, сказал он вслух больше себе, чем сопровождающим. Но он все равно пришел сюда, потому что никто не скажет, что Фен Ли не доводит дело до конца. Он видел оставшиеся следы, кровь, от ран и попавший в ногу этого ублюдка стрелы. На колючих ветках кустов обрывки одежды. Все сходилось. Падение в это ущелье — приговор даже для опытного мастера. Не то, что для полукровки без рода и защиты. А теперь у него внутри было странное ощущение. Не радость, не облегчение. Скорее, холодное удовлетворение, как после правильно поставленного удара. Пусть он умер внизу. Пусть его кости стали частью камней. Пусть его имя исчезнет. Так и должно быть. Он медленно отвернулся от края и уже собирался уходить, когда буквально на мгновение ему показалось, будто туман внизу шевельнулся иначе. Слишком осознанно, слишком спокойно. Фен Ли нахмурился, но тут же отогнал мысль. Суеверие. Слухи про то, что это ущелье – проклятое место. Что там умирают даже сильные. Если кто-то и выжил, значит, это уже не человек. Он, Фен Ли, сделал все, что должен был. Рот очищен от грязного пятна. Позор смыт. Никто больше не посмеет сказать, что наследник главы рода позволил бастарду жить. Резко выдохнув, он развернулся и пошел прочь, уже не оглядываясь. Не зная, что где-то внизу среди холодного тумана и ледяной воды что-то действительно осталось в живых, и это что-то больше не было тем мальчишкой, которого он презирал всем своим естеством. Спустя всего час Фен Ли уже стоял на выступе скалы, заложив руки за спину и сверху наблюдал за тем, как люди собираются у края ущелья. Суета внизу была почти приятной. Егеря, загонщики, слуги, наспех собранные охотники. Все они двигались быстро, но неуверенно. В их движениях читалась спешка, перемешанная со страхом. Кто-то проверял снаряжение слишком тщательно, будто надеялся выиграть этим лишнюю минуту жизни. Кто-то украдкой шептал молитвы своим богам-покровителям, думая, что этого никто не заметит. Некоторые избегали смотреть в саму пропасть, словно она могла ответить взглядом. Фен Ли видел все это. И это наполняло его теплым, густым чувством удовлетворения. Он прекрасно знал, что никто из них не хотел туда идти. Ущелье имело дурную славу. Старые сказки, шепот в трактирах, оборванные легенды о том, что там не так с воздухом, что там холодно даже летом, что оттуда не возвращаются. Даже самые тупые из этих людей понимали, что любая попытка спуститься вниз означала одно – игру со смертью. Но они шли, потому что он приказал. Подумав об этом, Фен Ли медленно улыбнулся, наблюдая, как старший егерь с лицом испещренным шрамами склонился в поклоне и громко, отчетливо отдал команду. Его голос был достаточно тверд, но молодой благородный прекрасно знал о том, что это не храбрость. Это привычка подчиняться. Власть рода Ли не обсуждают, особенно в этой провинции. Воля наследника рода Ли не ставится под сомнение. И это было прекрасно. Особенно забавно ему было наблюдать за теми, кто еще вчера позволял себе недовольство. Теми, кто кривился, когда узнал, зачем началась охота. Кто в полголоса бормотал, что дело грязное, что мальчишка и так обречен, что незачем лезть в проклятое место. Теперь они молчали. Теперь они сами спускались в это ущелье. Фен-Ли задержал взгляд на одном из загонщиков, молодом, еще не до конца сломанном жизнью. Тот побледнел, когда его включили в первую группу. Пальцы дрожали, когда он проверял тетиву. Он явно хотел что-то сказать, но, поймав взгляд Фен-Ли, тут же опустил глаза. Его страх оказался сильнее любых слов. И это было особенно приятно. Наследник семьи Ли чувствовал, как внутри разливается уверенность. Не резкая, не вспыльчивая, а тяжелая и устойчивая, как камень. Так ощущается правильный порядок вещей. Когда одни приказывают, а другие исполняют. Когда желание наследника могущественной семьи становится реальностью, а жизни простых людей всего лишь разменной монетой. Он не считал их людьми в полном смысле этого слова. Инструменты не задают вопросов. Инструменты либо работают, либо ломаются. Если кто-то из них погибнет внизу, что же? Это будет лишь подтверждением того, насколько опасным было это место. А значит, никто и никогда не усомнится в том, что бастард не мог выжить. Все происходило идеально. Фен-Ли даже ощутил легкое раздражение от мысли, что ему самому не придется спускаться. Но это было быстро подавлено. Наследнику рода Ли не подобает рисковать собой там, куда можно бросить других. Он сделал шаг вперед, чтобы лучше видеть, как первая группа начинает осторожный спуск. Веревки натянулись. Фигуры людей быстро уменьшались, растворяясь в тумане, словно их медленно пожирала сама пропасть. «Найдите его!» — сказал Фен-Ли негромко, но так, чтобы слова разошлись по цепочке приказов. «Живым или мертвым? Мне нужна его голова». Он уже заранее представлял себе результат. Кровь, подтверждение, конец истории. А сама только мысль о том, что где-то там внизу кто-то корчится от боли, умирая в холоде и одиночестве, грела его лучше любого вина. Ведь сейчас он был доволен, и наблюдая за тем, как люди исчезают в ущелье, и чувствовал себя хозяином не только их судеб, но и самой смерти, которая терпеливо ждала их внизу. Фен-Ли заметил это не сразу. Сначала его внимание было приковано к основной массе людей, к тому, как веревки натягивались, как фигуры одна за другой исчезали в тумане ущелья, как страх, смешанный с вынужденным повиновением, делал их движения резкими и неуклюжими. Но затем его взгляд зацепился за два силуэта, которые явно не принадлежали к числу простолюдинов. Он прищурился. Из его личного сопровождения вперед вышли двое молодых благородных. Представители боковых ветвей семей, достаточно знатных, чтобы сидеть рядом с ним за столом, но недостаточно богатых, чтобы говорить на равных. Их одежды были дорогими, но без излишней роскоши. Защитные амулеты рабочими, но не уникальными. Все в них кричало о стремлении показать себя, а не о реальном могуществе. И он сразу понял, что происходит. Ему для этого даже не потребовалось особо размышлять, ведь он прекрасно понял, что они банально выслуживались. Один из них, коренастый, с более тяжелой фигурой и широкими плечами, владел способностями к оперированию силами стихии Земли. Он уже отдавал распоряжение так, будто спуск был для него не опасным, а просто неудобным. Камень под его ногами словно подстраивался под его желание, слушался и оседал ровно настолько, насколько нужно. Уступал, но не предавал. Второй, более худощавый, с холодным цепким взглядом, принадлежал культиваторам стихии воздуха. Его плащ почти не колыхался, словно ветры сами поддерживали его тело. Для него ущелье было не ловушкой, а пространством, с которым можно договориться. Подумав об этом, Фен-Ли медленно выдохнул через нос. Сомнений не было. Эти двое точно доберутся до цели первыми. Ни веревки, ни страх, ни холод не станут для них серьезным препятствием. Простые егеря и загонщики будут ползти, срывая ладони в кровь, тогда как эти двое просто спустятся на самое дно. И это вызвало у Фен-Ли некоторое раздражение. Ни страх, ни тревогу, а именно раздражение, потому что с простыми людьми все было легко. Кивок головы, пара слов, в лучшем случае брошенная медная монета или обещание, которое можно забыть уже завтра. Их жизни стоили дешево, а благодарность покупалась почти бесплатно. Но не с этими. Эти двое шли не за медью, и даже не за серебром. Они шли за обещанием, ведь Фен-Ли слишком хорошо знал этот взгляд. Сдержанный, вежливый, но цепкий. Взгляд человека, который делает шаг вперед не из верности, а из расчета. Если они первыми найдут голову бастарда, если именно их имена будут произнесены в докладе, то тогда им придется платить. И платить по-настоящему. Мысль о браке его младшей сестры возникла в его голове сама собой, как нечто очевидное и неприятное. Семейные узы, союзы, намеки, которые сначала будут произнесены шепотом, потом вежливыми письмами, а затем прямыми просьбами, от которых уже нельзя будет просто отмахнуться. И в этот момент Фен-Ли почувствовал, как его пальцы слегка сжались за спиной. Ему не хотелось связывать род Ли с подобными семьями. Слишком мелко, слишком провинциально, слишком невыгодно, по его мнению. Даже он сам уже давно подумывал о другом. О том, что младшая сестра слишком ценный ресурс, чтобы разменивать ее на подобные союзы. Вот если бы речь шла о тех, кто имел власть в столице империи, настоящие великие семьи, те, чьи имена произносят с уважением даже старейшины их семьи, такой брак мог бы поднять род Ли на новый уровень, закрепить влияние, превратить временную силу в долгую власть. А эти двое, Фенли бросил на них короткий, холодный взгляд. Они были всего лишь удобными пешками, которые вдруг решили, что могут стать чем-то большим. И именно это ему сейчас категорически не нравилось. Сейчас он молча наблюдал, как они начинают спускаться, и в его голове уже рождались варианты. Как использовать их успех, не заплатив полной цены? Как в случае необходимости отодвинуть их заслуги на второй план? Или, если судьба окажется достаточно благосклонной, позволить самому этому ущелью сделать то, что оно и так делает лучше всего? Да, эта мысль была жестокой, но успокаивающей. Подумав об этом, Фенли медленно улыбнулся, но в этот раз в его улыбке не было прежнего чистого самодовольства. В ней появилась тень расчета и легкого раздражения. Охота продолжалась, и, как это часто бывает, добычей могли стать вовсе не те, за кем она начиналась. Все как следует обдумав, Фенли коротко махнул рукой, даже не оборачиваясь. Этот жест был достаточно ленивым и почти небрежным. Именно таким, каким и должен быть жест человека, привыкшего, что его приказы исполняют без обсуждений. Старший распорядитель тут же склонился в поклоне, уловив смысл без слов, и поспешил отдавать распоряжение дальше. И лагерь для отдыха молодого благородного слуги начали разбивать с поразительной быстротой. Не временную стоянку охотников. Грубую, неудобную, рассчитанную на ночь под открытым небом. А именно настоящий походный лагерь для представителей знатного дома. Вбивались колышки для просторного шатра. Растягивались плотные полотнища ткани, защищающие от ветра и сырости. На камнях раскладывали ковры, чтобы не запачкать обувь. Слуги суетились, но суетились правильно. Каждый знал свое место и свою задачу. Сам же Фенли наблюдал за этим с удовлетворением. Вот так все и должно быть. Пока другие рискуют жизнями, ползая по склонам проклятого ущелья, он будет отдыхать, как подобает наследнику рода Ли. Для него быстро принесли низкий столик из темного дерева. Расставили блюда с закусками. Вяленое мясо, маринованные овощи, сладкие лепешки. Кувшины с вином аккуратно поставили в тень, чтобы напиток не нагрелся. И когда он наконец устроился на подушках, вытянув ноги и приняв из рук слуги чашу, в его лице отразилось почти блаженное спокойствие. Первый глоток вина был мягким, с легкой горчинкой. Именно таким, каким он любил. Слуги держались поблизости, внимательные и бесшумные, готовые в любой момент подать новую чашу или убрать пустое блюдо. Только сейчас Фенли позволил себе расслабиться. В конце концов, ждать — это тоже часть власти. Те, кто сейчас спускался в ущелье, должны были вернуться с результатом. Или не вернуться вовсе. В обоих случаях проблема бастарда будет решена. Поначалу время текло незаметно. Он пил вино, слушал вполуха негромкие разговоры слуг, иногда бросал взгляд в сторону ущелья, где туман скрывал все, что происходило внизу. Его мысли не возвращались к будущему, и в первую очередь к докладу старейшинам семьи Ли, к тому, как он опишет произошедшее, как аккуратно подчеркнет свою решительность и заботу о чести рода. Но постепенно что-то начало его беспокоить, и это было именно то, что... Все это слишком затянулось. Спустя некоторое время Фенли нахмурился и выпрямился, отставив чашу в сторону. Он бросил взгляд на положение солнца, затем снова в сторону ущелья. По его расчетам, первые спустившиеся в ущелье уже должны были подать условный знак, даже если все прошло неудачно. Должны были прозвучать какие-то крики, сигналы, движения, да что угодно, но оттуда не доносилось ничего. Туман оставался таким же неподвижным. Веревки не дергались, ни один человек не появился на краю, уже выбираясь из этого проклятого места. Удовлетворенное спокойствие молодого благородного постепенно сменилось легким раздражением. Фенли сжал губы. «Долго», — холодно произнес он, никому конкретно не обращаясь. В его голове начали появляться неприятные мысли. Он уже вспомнил рассказы об этом ущелье, о каких-то странных существах и даже о легендарной силе Инь, которая искажает все живое и которую вроде бы здесь когда-то обнаружили. Вспомнил он и то, как даже опытные охотники предпочитали держаться от этого места подальше. Он не чувствовал страха. Страх был недостоин наследника семьи Ли, но напряжение медленно нарастало, словно тонкая трещина в идеально гладком камне. Фенли снова посмотрел вниз. Теперь ожидание уже не казалось таким приятным. И где-то глубоко внутри, там, где он не любил копаться, возникла мысль, которая ему очень не понравилась. А что если ущелье решило не ограничиваться одним только бастардом, и раздражение, до этого лишь тлеющее где-то на краю сознания Фенли, постепенно оформилось в холодную неприятную мысль. Он не любил, когда что-то выходило из-под контроля, особенно когда это происходило на глазах у десятков слуг и воинов, которые должны были видеть в нем не капризного подростка, а наследника рода Ли. Тяжело выдохнув, он резко поднялся. Движение было быстрым, резким, и сразу нарушило ленивую, почти праздничную атмосферу лагеря. Разговоры стихли, слуги инстинктивно опустили головы. Фенли оглядел ущелье еще раз. Пристально, зло, словно пытался прожечь взглядом туман, скрывающий все происходящее внизу. «Вы!» — он ткнул пальцем в сторону двух стражников, стоявших ближе остальных. «Подойдите сюда!» Оба немедленно шагнули вперед и опустились на одно колено. По их лицам было видно. Приказ им не понравился еще до того, как он был озвучен. Они тоже смотрели в сторону ущелья, и в их взглядах не было ни любопытства, ни азарта. Только настороженность и плохо скрываемое нежелание приближаться к этому месту. И молодой благородный это сразу заметил. И именно это разозлило его еще сильнее. сильнее. «Проверьте», — произнес он холодно. «Куда подевались все, кто отправился вниз? Егеря? Загонщики? Все?» Он сделал паузу, давая словам впитаться. «Мне не нравится это молчание. Есть вероятность, что кто-то из них решил переждать, спрятаться». И его полные губы резко скривились в презрительной усмешке. «Подумали, что я не стану проверять». Стражники слегка растерянно переглянулись. Один из них все же рискнул заговорить. «Молодой господин, но...» «Это ущелье». Фен-Ли медленно повернул к нему голову. Его взгляд в этот момент был ледяным. «Ты хочешь сказать, что боишься?» — негромко спросил он. Стражник побледнел и тут же склонил голову ниже. «Нет, господин. Мы выполним приказ». «Вот и отлично», — срезу же ответил Фен-Ли. «Идите, осмотрите край. Позовите тех, кто должен был уже вернуться. Если кто-то прячется, вытащите. Если кто-то...» — он на мгновение запнулся, подбирая формулировку. «Задержался, то я хочу знать, почему». Когда стражники поднялись и, стараясь не показывать спешки, направились к краю ущелья, Фен-Ли остался стоять, скрестив руки за спиной. Теперь его мысли приняли совсем другой оборот. Если с простыми егерями что-то случится, это не проблема. Их можно купить, их можно запугать. Их исчезновение легко списать на опасности охоты. Но те двое, представители пусть и не самых богатых, но все же благородных семейств, подумав об этом, Фен-Ли буквально до скрипа стиснул зубы. Если они погибли, то их семьи обязательно будут искать виновного. И кто окажется ближе всего? Он, тот, кто отдал приказ. Тот, по чьей воле все они оказались здесь. И никакие разговоры об бастарде, чести рода и необходимости очистить имя семьи могут не спасти от неприятных вопросов, особенно в том случае, если дело дойдет до старейшин. Именно поэтому он уже мысленно прокручивал возможные оправдания, объяснения, формулировки. Как аккуратно сместить ответственность? Как подчеркнуть, что решение спускаться в ущелье было их собственным и что он никого не заставлял? Но тревога все же не отпускала его разум. Он снова посмотрел на своих стражников. Те шли медленно, явно не желая приближаться к краю слишком близко. Даже отсюда было заметно, как они напряжены, как часто оглядываются, будто ожидая, что из тумана в любой момент вынырнет что-то чуждое и опасное. Фен-Ли это видел, и впервые за все это время его кольнула мысль, которую он тут же попытался отогнать. А что, если это ущелье действительно не прощает ошибок? Тихо хмыкнув, он выпрямился еще сильнее, словно пытаясь физически задавить это сомнение. Нет, он наследник семьи Ли, а ущелье всего лишь место. Но почему тогда даже его собственные стражники смотрят туда с таким страхом? Стражники, приблизившись к самому краю ущелья, почти сразу утратили ту показную собранность, с которой уходили из лагеря. Теперь они двигались рывками, неровно, словно каждый шаг давался через усилие. Один из них то и дело заглядывал вниз, в молочно-серый туман, стелющийся между скал. Второй нервно оглядывался по сторонам, будто ожидая, что сама земля внезапно разверзнется под ногами. «Эй!» — слегка нервно крикнул один из них, обернувшись к стоявшим неподалеку егерям. «Кто из вас знает безопасный спуск? Нужен проводник!» Ответом ему было молчание. Егеря, охотники и загонщики, еще минуту назад толпившиеся у костров, словно по негласному сигналу начали расходиться. Кто-то делал вид, что срочно проверяет снаряжение. Кто-то отворачивался, будто не расслышал. А самые осторожные просто отходили подальше, растворяясь среди деревьев и валунов. И никто не хотел встречаться взглядом со стражниками. Все здесь прекрасно знали, что если ты ответишь на подобный окрик, то именно ты станешь следующим смертником. «Я спрашиваю в последний раз», — повысил голос второй стражник. Но даже ему самому этот окрик показался жалким, так как после него все эти люди только ускорили шаг. Некоторые из егерей побледнели, услышав, как снизу из глубины ущелья донесся приглушенный рвущийся крик. Он был коротким, сорванным и оборвался так резко, что по коже прошел холод. Это был не первый пугающий звук. Те, кто находился у края достаточно долго, уже слышали подобное. Иногда одиночные вопли, иногда отчаянные захлебывающиеся крики, переходящие в нечто нечленораздельное. Кто-то кричал от боли, кто-то от ужаса, а кто-то будто не своим голосом. И каждый раз после этого наступала тишина. Тяжелая, давящая. Один из охотников, молодой еще парень, сжимая копье так, что побелели костяшки пальцев, прошептал себе под нос. «Туда спускаются, это да, но обратно уже не поднимаются». Стражники это услышали. «Ты!» — резко развернулся первый стражник. «Подойди!» Указанный им парень резко вздрогнул, но вместо того, чтобы подойти, тут же сделал шаг назад. Потом еще один. «Я не знаю безопасного пути, господин!» — торопливо проговорил он. «Там склоны! Они словно живые! Камень крошится под ногами! А вода? Лучше не касаться воды! Она убивает!» Потом он осекся, видимо, заметив, как на него уставились другие. «Убирайся!» — глухо процедил стражник, и охотник не стал дожидаться повторения, почти бегом скрывшись за камнями. Потом стражники переглянулись. Теперь уже у них самих на лбу выступил холодный пот. Они метались вдоль края ущелья, то заглядывая вниз, то снова обращаясь к людям, но каждый раз натыкались на одно и то же. Испуганные лица, отводимые взгляды и поспешное отступление. Никто не хотел идти вниз, потому что все видели, что слишком многие уже сорвались вниз. Кто-то не удержался на осыпающемся уступе, кто-то поскользнулся на влажном камне, а кто-то... просто исчез, сделав шаг туда, где, казалось бы, была твердая почва. И каждый такой срыв сопровождался последним криком. Эти крики въелись в память. Они больше не казались человеческими. В них было слишком много ужаса, слишком много осознания того, что смерть идет не быстро. Стражники наконец остановились. «Нам нужно доложить господину», — тихо сказал один. «Да», — так же тихо ответил второй. «Здесь никто не согласится нам помочь». Но сейчас даже они оба прекрасно понимали, что приказ есть приказ. Но и спуск в ущелье сейчас означал почти верную гибель. И это понимание, липкое и тяжелое, висело над краем бездны не хуже тумана. А внизу, скрытое от глаз ущелье, продолжало жить своей чуждой голодной жизнью, словно терпеливо ожидая новых жертв. Тропу они нашли почти случайно. Один из стражников, обходя край ущелья чуть в стороне от основного лагеря, заметил странный излом рельефа, узкую полосу между каменными зубцами, где скалы будто бы слегка разошлись, образуя нечто похожее на проход. Не дорогу в привычном смысле слова, а скорее цепочку естественных уступов, уходящих вниз под опасным углом. «Сюда!» — негромко позвал он напарника, и они тут же оба замерли на месте, внимательно всматриваясь в окружающую местность. Так как сама эта тропа выглядела не совсем правильно, она была слишком чистой. На ней не было ни обломанных веток, ни следов обуви, ни примятой травы. Камни казались гладкими, будто по ним никогда не ступала человеческая нога. Даже мха почти не было. Лишь сероватый камень, местами влажный, местами словно выеденный изнутри. «Ты это видишь?» — нахмурился первый стражник, понизив голос. «Охотники бы знали о таком спуске. А они? Они отводили глаза, когда мы спрашивали». Второй подошел ближе, осторожно опустился на одно колено и потрогал камень рукой. «Холодный. Неприятно холодный, хотя солнце еще не ушло с небосвода». «Вижу», — ответил он после короткой паузы. «И мне это тоже не нравится». После его слов первый стражник шумно выдохнул. «Тут нет следов. Совсем. Ни сапог, ни когтей, ни копыт. Как будто...» — он запнулся, подбирая слова. «Как будто это место не ждет людей». Второй медленно выпрямился и бросил взгляд в сторону лагеря. Отсюда был виден край шатров и едва различимая фигура наследника семьи Ли, окруженного многочисленными слугами. Даже на таком расстоянии чувствовалось его раздражение, словно воздух над лагерем стал плотнее. «У нас нет времени рассуждать», — жестко сказал он. «Ты же и сам прекрасно знаешь о том, что будет, если мы вернемся с пустыми руками». Первый сжал челюсти. Да, он знал. Фен Ли не любил оправданий, особенно от тех, кто, по его мнению, был обязан просто выполнять приказы. «Если мы спустимся и не принесем ему желаемого», — продолжил говорить второй, — «головы могут полететь и здесь. А если спустимся», — он пожал плечами, — «может, хотя бы нам повезет». Но сейчас эти слова прозвучали неубедительно даже для него самого. Несколько секунд они стояли молча, слушая, как из глубины ущелья тянет едва уловимый гул, будто далекий ветер, хотя воздух вокруг был почти неподвижен. «Ладно», — хрипло сказал первый. «Идем уже». Он сделал шаг вперед и тут же понял, насколько это опасно. Камень под ногой слегка провернулся, и только быстрый рывок позволил ему удержаться. Он тут же ухватился за торчащий корень какого-то кустарника, выросшего прямо из трещины в скале. «Осторожно!» — прошипел он, стараясь предупредить о потенциальной опасности идущего следом товарища. Второй следовал за ним, двигаясь боком, прижимаясь к стене. Они спускались медленно, почти ползком, выискивая каждую точку опоры. Иногда приходилось хвататься за корни растений, которые выглядели сухими и мертвыми, но почему-то выдерживали вес. Иногда за острые выступы камня, режущие ладони сквозь кожу перчаток. И чем ниже они спускались, тем сильнее менялось их собственное ощущение окружающего пространства. В этом месте даже сам воздух становился холоднее. Не просто прохладнее. Тяжелее. Каждый вдох давался с усилием, будто грудь сдавливали невидимые тиски. Камни под руками были влажными, покрытыми тонкой пленкой, от которой немели пальцы. «Скажи», — вновь заговорил первый, стараясь не смотреть вниз, — «тебе не кажется, что здесь слишком тихо?» Второй хотел было отмахнуться, но замер. Действительно, тишина была практически абсолютной. Не было слышно практически никаких звуков. Ни птиц, ни насекомых. Даже ветер, который должен был гулять в таком месте, будто исчез. Был только глухой давящий фон, словно само ущелье медленно и тяжело дышала. «Не болтай», — наконец сказал он. «Лучше смотри под ноги». Но сам он сжал меч крепче, чем раньше. Ведь эта странная тропа, если это вообще можно было назвать тропой, вела их все ниже и ниже, и с каждым шагом становилось все очевиднее. Это место точно не предназначалось для людей, и если уж они нашли путь вниз, то вовсе не потому, что он был безопасным, а потому что кто-то или что-то позволило им его увидеть. Они спускались медленно, почти на ощупь. Каждый шаг приходилось выверять, прежде чем перенести вес тела. Камни под ногами были обманчиво гладкими, а корни ломкими на вид, хотя именно они чаще всего и спасали от падения. Молодой стражник шел первым, сжав зубы и стараясь не смотреть вниз, туда, где туман уже скрывал дно ущелья. И в какой-то момент его нога просто поехала. Совсем чуть-чуть, но этого оказалось достаточно. Камень провернулся, тело рвануло вперед, и он уже почувствовал, как пустота тянет его вниз, холодно и равнодушно. «Держись!» — рявкнул старший. И он успел. В последний миг вцепился в ремень на спине напарника, дернул себя так резко, что у самого хрустнули зубы от напряжения. Оба ударились о стену, осыпая вниз мелкие камешки, которые, падая вниз, долго и глухо стучали где-то в глубине ущелья. Молодой стражник тяжело дышал, уткнувшись лбом в холодный камень. «Я почти...» — выдохнул он. «Молчи», — процедил старший, не отпуская его сразу. «Жив и хорошо». Он только хотел отпустить ремень, как его взгляд зацепился за что-то впереди. Тропа, если можно было так назвать цепочку уступов, на этом месте просто заканчивалась. Нет, не обрывалась. Она вела прямо в расширение между скал, в естественную нишу, уходящую вглубь камня. И эта ниша была затянута паутиной. Ни тонкой, ни случайной. Паутина висела слоями. Плотными, почти тканевыми, переплетенными так густо, что местами напоминало мутное стекло. Она поблескивала в полумраке, отражая слабый свет сверху, и от нее исходил едва заметный влажный запах, сладковатый, тошнотворный. «Это...» — начал молодой стражник и замолчал. Так как в глубине этого странного логова что-то шевельнулось. И сначала они увидели лапу. Длинную, суставчатую, толщиной с бедро взрослого человека. Затем вторую. Потом из этого месива паутины появилось и массивное тело, медленно выдвигающееся из тени. Это был... паук. И он был просто огромен. Его туловище превышало размеры человека, а размах лап делал его еще больше. Хитиновый панцирь был темным, почти черным, с сизым стеклянным отливом, словно он был вырезан из застывшего инея. По поверхности панциря пробегали тонкие трещинки, в которых тускло мерцала какая-то сила. И если бы они были культиваторами Дао-Дзи, то поняли бы, что это была именно сила инь. Глаза, их было много, смотрели в разные стороны, не моргая. Холодные, бездушные, они отражали все сразу, не выделяя главного. А под ним... «О боги!» — глухо прошептал старший. «Ведь этот паук доедал какого-то несчастного егеря. То, что раньше было человеком, теперь было наполовину обмотано паутиной и наполовину пустым. Хитиновые жвалы методично работали, разрывая плоть, словно это была мягкая ткань. От тела остались лишь обломки костей и истлевшая одежда, пропитанная кровью, которая здесь казалась почти черной. И самым жутким было именно то, что этот несчастный егерь, он все еще был жив, или, по крайней мере, не до конца мертв. Его глаза были широко раскрыты, рот беззвучно открывался, но из горла не вырывалось ни звука. Плотно намотанная паутина крепко сдавливала его грудь, не давая даже закричать, и в каждом судорожном движении читалась агония, затянутая, мучительное. Паук, казалось, не торопился. Он ел медленно, уверенно и даже как-то вдумчиво. Как хищник, которому никто не помешает. И при виде этого зрелища молодого стражника буквально затрясло. «Мы не можем!» Его голос тут же сорвался практически на визг. «Надо уходить! Сейчас же!» Старший не ответил ему сразу. Он смотрел на это зрелище с каменным лицом, но потому, как побелели его пальцы на рукояти меча, было видно. Страх добрался и до него. «Возвращаемся!» — наконец сказал он глухо. «К демонам эти приказы! К демону этого избалованного щенка! Это место не для людей. Все, кто туда спустился, уже давно мертвы». Он начал осторожно пятиться назад, подавая знак напарнику делать то же самое. И именно в этот момент молодой стражник, дрожа и пятясь слишком поспешно, задел что-то рукой. Нить. Тонкую, почти невидимую сторожевую паутину, натянутую между камнями. И она слегка вздрогнула. И тут же по всей паутине, уходящей в логово, пробежала вибрация. Тихая, но отчетливая, как удар по струне. Паук сразу же замер, его крупные жвалы остановились, мгновение, и все его глаза одновременно повернулись в их сторону. Паутина задрожала сильнее. Сначала едва заметно, словно камень под ногами отдалился эхом. Потом дрожь пошла волнами, расходясь по всем нитям логова. Паук медленно оторвал жвалы от своей добычи и выпрямился, поднимая массивное тело. Он явно услышал их. «Беги!» — сразу же заорал старший стражник, первым рванув вверх. Практически одновременно они бросились назад по узкой тропе, уже не скрываясь. И не думая о тишине. Камни, выскальзывающие из-под их ног, градом летели вниз. Корни, за которые они хватались, с громким хрустом рвались под пальцами, а позади уже раздался резкий сухой треск. Это был тот самый паук, что двигался быстрее, чем можно было представить, легко цепляясь лапами за стены ущелья, словно сама скала была для него ровной поверхностью. Первая атака пришлась им в спину, почти сразу, как только монстр их настиг. Одна из его лап метнулась вперед силой хлыста. Старший стражник едва успел пригнуться, и эта лапа с грохотом врезалась в камень там, где секунду назад была его голова, выбив целый кусок скалы. «Влево!» — рявкнул он. Но молодой стражник поскользнулся, хотя старший сын снова дернул его за плечо, буквально швырнув на выступ. В этот момент жвалы щелкнули в считанных ладонях от его собственной ноги. Кровь брызнула во все стороны. Острый край панциря все же рассек икру, и молодой стражник взвыл от боли, но все равно побежал дальше, стискивая зубы так, что на них проступила кровь. «Не останавливайся!» — снова крикнул старший, разворачиваясь к монстру и нанося удар своим мечом. Клинок ударил в лапу паука, и тут же раздался громкий звон, будто по металлу ударили металлом. Высеченные при ударе искры тут же осыпались вниз, но на хитине этого чудовища осталась лишь неглубокая царапина, из которой медленно сочилась мутная темная жидкость. В ответ на подобную наглость паук буквально взревел, и этот звук был не голосом, а настоящей вибрацией, от которой задрожали даже окружающие это место камни. Потом он метнулся вперед и теперь уже не пытался играть. Он гнал добычу, и его вторая лапа тут же ударила старшего стражника в бок. Удар был скользящим, но даже его хватило, чтобы отбросить человека в ближайшую стену из дикого камня. От этого удара воздух вышибло из груди, и окружающий мир на мгновение потемнел. «Старший!» — заорал молодой стражник, уже пытаясь развернуться назад. «Жив! Беги!» — прохрипел тот, с трудом поднимаясь, оставляя кровавый след на камне. Они все же выбрались на более широкий участок тропы, где склон становился более пологим. Но и преследующий их паук тоже вырвался из узкого прохода следом, легко раздвигая камни, ломая выступы своим телом. И тут впереди показался просвет, ведущий наверх ущелье, в то самое открытое пространство, где туман рассеивался, а небо было видно между скал. «Наверх!» — хрипло выдохнул старший, и они рванулись из последних сил. Их уже точно заметили, так как сверху раздались панические крики. Другие стражники молодого господина, стоявшие у края, явно видели, как из тумана вываливаются двое их товарищей, израненные в крови с безумными глазами. А за ними из ущелья выползла жуткая тень монстра, а когда паук показался полностью, и многие отшатнулись. Кто-то выронил копье, кто-то закричал в панике. «Тварь!» — заорал один из стражников. «Берегитесь!» Паук снова рванулся вперед. Кем-то выпущенная стрела ударила ему в глаз, но все без толку. Она отскочила прочь, высекая сноп искр, словно ее кованный наконечник столкнулся с камнем. Вторая стрела попала в сустав лапы, и паук на миг замедлился, что позволило беглецам вывалиться на ровную площадку. Но тварь не отступила, и вскоре одна лапа этого чудовища все же настигла молодого стражника, словно острый клинок полоснув того по спине. Попавшая под удар кожа разошлась, словно гнилая ткань, после чего молодой и полный сил парень упал на камни, захлебываясь криком. Старший стражник тут же резко развернулся и встал между ним и пауком, подняв меч обеими руками. «Назад!» — крикнул он остальным. «Бейте его! Всем, что у вас есть!» Кто-то метнул копье, кто-то рубанул мечом по лапе. Клинки звенели, обрушиваясь на его хитин. Снопы искр летели во все стороны, но паук все еще двигался вперед, медленно и неумолимо, и эта картина была страшной и хаотичной. Кровь людей впитывалась в землю. Крики, звон металла, тяжелые удары лап монстра о камень. И только то, что тварь не любила выходить слишком далеко из своего логова, в конце концов спасло их. Паук замер у края ущелья, издав последний вибрирующий рев, а затем медленно, словно нехотя, начал пятиться назад в туман, утаскивая за собой одну из оторванных нитей паутины. И только когда он исчез в тумане, на площадке повисла тишина. Тяжелое, пропитанное страхом и пониманием того, что ущелье — это не просто гиблое место. По своей сути, это было полноценное логово ожившей смерти. Двух стражников принесли к палатке наследника семьи Ли на руках, вернее, то, что от них осталось после этой попытки спуска. Их волокли по земле, оставляя с собой темные, прерывистые полосы крови, вперемешку с чем-то еще. Вязким, маслянисто-черным, будто сама тьма сочилась из разорванной плоти. Люди вокруг расступались молча, инстинктивно, как перед чем-то заразным. Фен Ли сидел под навесом на мягких подушках, с кубком вина в руке, когда увидел их, и молодой благородный сначала даже не понял того, что именно не так. «Что за...» — начал он раздраженно, но осекся. Тела стражников уложили на землю перед ним. Оба были живы. Формально. Глаза старшего еще были открыты, но взгляд уже не фокусировался на присутствующих поблизости людях. Он дышал рывками, судорожно, словно каждый вдох был последним. Молодой рядом с ним тихо стонал, захлебываясь собственной кровью. Их раны выглядели как-то... неправильно. Края порезов не просто были воспалены, они таяли. Плоть вокруг разъедала, словно в нее плеснули кислоту. Мышцы обнажались, сухожилия чернили, а кожа вокруг становилась серой, будто выжженной изнутри. «Лекаря!» — резко приказал Фен Ли, отшатываясь в сторону и вскакивая со стула, так как само зрелище, разлагающееся прямо на глазах плоти, было весьма жутким. Лекарь уже был здесь. Пожилой мужчина с трясущимися руками опустился на колени, даже не касаясь раненых сначала. Только внимательно вглядывался, хмурился все сильнее с каждым ударом сердца. Он все-таки коснулся раны старшего и тут же отдернул свою руку, на которой была защитная перчатка. Пропитанная магией и защитными плетениями ткань зашипела. Тонкая струйка дыма поднялась вверх, а кожа перчаток на кончиках пальцев лекаря обуглилась, словно он прикоснулся к раскаленному металлу. «Это», — прошептал он, нервно сглотнув, — «это не яд, это эссенция инь, искаженная, слишком плотная, слишком чистая». Услышав такой вывод от опытного лекаря, наследник семьи Ли резко побледнел. Ты же лекарь! Ты обязан их спасти!» Его и так ломкий голос дрогнул еще сильнее, и это сразу же заметили все собравшиеся поблизости. Но старый лекарь медленно покачал головой. «Я не могу. Ни настой, ни печати, ни энергия Ян. Все это только ускорит процесс. Их тела уже не принадлежат им». Словно в подтверждение его слов, старший стражник вдруг выгнулся дугой. Из его горла вырвался хрип, больше похожий на бульканье. Глаза широко распахнулись, зрачки расширились до предела, а затем потускнели. Затем тело дернулось еще раз и... замерло. Но на этом все не закончилось. Прямо на глазах у присутствующих кожа на его груди начала проваливаться внутрь, словно под ней исчезала плоть. Кости обнажались, темнели, покрывались трещинами. Запах ударил сразу, сладковато-гнилостный, неестественный. Кто-то из слуг не выдержал и отвернулся, зажимая рот. Потом закричал и молодой стражник, негромко, слабо, отчаянно, как ребенок. «Господин!» — прохрипел он, протягивая руку к Фенли. Но при первых же звуках его голоса тот тут же отступил еще на шаг. Он не понял, что делает это, пока уже не сделал. Рука стражника дрогнула и бессильно упала. И через несколько мгновений его тело начало распадаться, так же, как тело первого. Но происходило это куда быстрее, агрессивнее. Словно эссенция, попавшая в его кровь, только и ждала момента, чтобы закончить начатое. Кожа отслаивалась, мясо превращалось в темную бесформенную массу. Даже кости крошились, словно были сделаны из мокрого мела. На все это Фен Ли смотрел практически не отрываясь. Он просто не мог отвести взгляд, так как, по сути, это была первая смерть, которую он видел не как последствия его приказа, не как результат его слова, его решения, исполнения его воли. Она просто произошла, и он ничего не мог с этим сделать. Серебряный кубок с вином выпал из его руки и ударился о камни. Вино кровавым пятном выплеснулось на их серую поверхность. Старый лекарь медленно поднялся, немного брезгливо вытирая свои руки об специальную ткань, хотя понимал, что это было просто бессмысленно. «В ущелье нельзя спускаться», — глухо сказал он. «Это место живое, и оно не любит чужих». И тишина, повисшая после его слов, была тяжелее любого крика. Фен Ли медленно сел обратно. Его лицо было белым, как полотно. И впервые в жизни он понял простую, пугающую истину. В этом мире есть места, где его имя, его деньги и его власть просто... ничто. Хотя и это осознание пришло к нему не сразу. Оно накатывало медленно, тяжело, словно холодная вода, просачивающаяся под одежду. Сначала почти незаметно, но затем, буквально с каждым вдохом, становясь все невыносимее. Некоторое время Фен Ли сидел неподвижно, глядя на место, где еще недавно лежали тела его стражников. Там уже почти ничего не осталось. Лишь темное влажное пятно на камнях и едва заметный пар, поднимающийся вверх и в сторону, уходя к ущелью. Будто само ущелье тихо переваривало очередную жертву. И именно в этот момент его мысль наконец сложилась в четкую, пугающе ясную форму. Те двое из его свиты уже... не вернуться. Парень со стихией земли и парень со стихией воздуха. Если бы они были живы, то уже поднялись бы наверх. Пусть раненые, пусть без добычи, пусть с пустыми руками и опущенными от стыда глазами. Но они бы вернулись. Они знали цену ожидания. Они знали, что значит заставить наследника рода лишь ждать. Однако сейчас та самая тишина, затянувшаяся, гнетущая тишина со стороны ущелья, говорила куда громче любых слов. И в этот момент Фен Ли медленно сжал свои тонкие и ухоженные пальцы. Внутри что-то неприятно кольнуло. Нет. Еще не страх, но его предвестник, который можно было бы назвать осознание последствий. Если они мертвы, если они погибли там, внизу, и если это произошло потому, что он сам, настоял на охоте, подумав об этом, он резко вздохнул. Родители этих юношей не были наивными дураками. Да, их семьи не могли сравниться с родом Ли в богатстве и влиянии, не могли диктовать условия в провинции, не могли открыто бросить вызов, но у них было то, что не покупается деньгами. Память, обида, время. То, что они явно не станут кричать, не станут открыто обвинять. Они просто перестанут поддерживать. В нужный момент не пришлют людей. В нужный момент промолчат. В нужный момент просто отвернутся. А в мире, где власть держится не только на золоте, но и на союзах, это могло быть смертельно опасно. Именно сейчас Фен Ли вдруг понял, что его привычная уверенность дала весьма серьезную трещину. Он всегда считал, что может все уладить, что любой долг можно перекрыть браком, любую потерю обещанием, любое недовольство выгодой. Но сейчас он медленно поднял взгляд к краю ущелья. Туда, откуда еще недавно уходили двое молодых благородных, живые, амбициозные, с надеждой породниться с родом Ли. Их больше нет, и даже если их тела не будут найдены, даже если это место спишут на проклятие, на несчастный случай и на волю небес, родители все равно будут знать. Они будут помнить, кто отдал приказ, кто проявил упрямство, кто не пожелал отступить. И тут не поможет ни замужество сестры, ни золото, ни влияние. Потому что для родителей, потерявших наследника, любое предложение от рода Ли будет звучать одинаково. «Мы купим вашу боль». Фен Ли медленно выдохнул. Впервые за весь день ему стало по-настоящему холодно. Не от ветра, не от страха перед ущельем, а от понимания, что он, возможно, сделал ход, последствия которого будут преследовать его еще долгие годы. И впервые в жизни он подумал о том, что если бастард был не самой большой проблемой. Мысли Фен Ли заметались, но теперь уже не в панике, а в лихорадочном, почти болезненном расчете. Он заставил себя дышать ровно, не смотреть на ущелье, не смотреть на остатки тел, не смотреть в глаза слугам и стражникам, которые теперь избегали его взгляда, словно он сам мог быть источником какой-то заразы. Ему нужно было оправдание, некрасивое, неблагородное, а такое, которое можно повторить много раз не сбиваясь, такое, что выдержит десятки пересказов и не развалится под чужими вопросами. Он начал прокручивать в голове события, шаг за шагом, словно перекраивая реальность под нужную форму. И чем дольше он думал, тем яснее становилось одно – правды быть не должно. Правда была слишком неудобной. Правда выглядела так. Именно он настоял на спуске в это проклятое ущелье. Он торопил, он не отступил, когда стало ясно, что ущелье опасно. Он не получил разрешения. С такой правдой отец не просто рассердится. Отец его накажет. И осознав это, Фен Ли нервно сжал кулаки. Нет, этого ему никак нельзя было допустить. Он начал искать иные формулировки. Слова, которые переложат вину. Мягко, но уверенно. Они сами проявили инициативу. Они сами настояли. Они были молоды, горячились. Я предупреждал. Да. Вот оно. Эта версия была простой, даже удобной. Он – ответственный наследник, который предупреждал об опасности. Они были амбициозными юнцами, желавшими отличиться и заслужить благосклонность рода Ли, а также и показать свою храбрость. Сейчас он почти видел, как это будет звучать. Я не приказывал им спускаться в это место. Я сказал, что ущелье опасно. Они сами приняли решение. Я не мог удержать их силой. Чем больше он прокручивал эти слова в своем воспаленном разуме, тем спокойнее становилось внутри. Да, семьи погибших будут недовольны. Да, они могут затаить злобу, но это был уже их личный выбор. Что они будут делать дальше, не мое дело. Фен Ли осознанно оттолкнул мысль о том, что именно он создал ситуацию, в которой их личный выбор был всего лишь иллюзией. Ему сейчас было важнее другое. Отец. И тут же лицо главы семьи Ли уже возникло у него в воображении. Холодное, внимательное, лишенное лишних эмоций. Этот взгляд, который будто бы видел человека насквозь, он тут же представил себе то, как стоит перед ним, опустив голову, соблюдая ритуал. И как говорит, охота оказалась неудачной. Ущелье было опаснее, чем предполагалось. Я остановил людей, когда стало ясно, что риск чрезмерен. Несколько человек ослушались. Он заранее приготовил нужные интонации. Ни оправдания, ни дерзости, а только сдержанная досадно подобную глупость. Про разрешение он тоже продумал формулировку. Я счел, что это не потребует вмешательства главы семьи. Я недооценил опасность. Я взял ответственность на себя. Последняя фраза была особенно удобной, потому что звучала благородно, и при этом ничего конкретного не значила. Задумавшись, Фен Ли медленно поднялся. Решение было принято. Да, кто-то станет врагом. Да, в провинции станет холоднее, но все это будет потом. Сейчас же ему нужно было одно — вернуться в резиденцию и первым рассказать свою версию событий, потому что он слишком хорошо знал простое правило рода Ли. Кто говорит первым, тот и формирует правду. С этим осознанием молодой благородный окончательно отбросил последние сомнения, заставив даже самого себя поверить в собственную ложь так же крепко, как в свое право не отвечать за чужие смерти. И именно поэтому он действовал резко, почти грубо. Так, как действуют люди, внезапно осознавшие, что время стало их главным врагом. Он даже не стал больше смотреть в сторону ущелья. Оно уже сделало свое дело. «Собираемся! Немедленно!» Его голос прозвучал выше обычного, с неприятной резкостью, которую он даже не пытался скрыть. «Возвращаемся в резиденцию семьи». Окружавшие его стражники еле заметно вздрогнули. Слуги затравленно переглянулись. Кто-то явно хотел что-то сказать. Возможно, даже задать какой-то вопрос. Возможно, напомнить о телах, о погибших, о незавершенном деле. Но Фен Ли сам не дал им такой возможности. «Здесь больше нечего делать», — добавил он, холодно окинув взглядом тех, кто все еще медлил. «Приказы повторять не буду». И это подействовало. Люди зашевелились. Поспешно сворачивали шатры, бросали недопитые чаши с вином, оставлялись корзины с закусками. Все то, что еще недавно символизировало его уверенность и власть, теперь казалось нелепым и неуместным. И за всем этим, за всей этой суетой, он наблюдал с плохо скрываемым раздражением. «Слишком много свидетелей вокруг», — вдруг промелькнула у него паническая мысль. «Слишком много болтливых языков». Фен Ли прекрасно знал свое окружение, и в его сопровождении всегда находились те, кто улыбался слишком учтиво, кланялся слишком низко и соглашался слишком быстро. Именно те, кто с радостью донесет главе семьи Ли любую новость, особенно если эта новость выставляет наследника семьи в дурном свете. И сделают они это не из преданности, а из расчета. Он уже представлял, как кто-то из них, обогнав караван, склонится перед его отцом и скажет с напускным сочувствием, с подчеркнутой осторожностью: «Молодой господин был слишком поспешен, он не до конца оценил опасность. Людей погибло слишком много». А может и того хуже, может добавят каких-то совершенно ненужных ему деталей, приукрасят всю картину, подчеркнут его юный возраст, самоуверенность и даже вполне возможно некоторую забывчивость относительно разрешения. И от одной этой мысли у Фен Ли неприятно сжалось внутри. Нет, этого нельзя допустить. Он резко повернулся к старшему из стражников, который еще был способен стоять на ногах, и принялся раздавать приказы. Караван выдвигается немедленно, и его голос явно говорил о том, что наследник самой могущественной семьи в провинции не собирается терпеть возражений. Без остановок, темп ускоренный. Но, молодой господин, начал тот осторожно, люди измотаны, некоторые ранены. Фен Ли тут же посмотрел на него так, что тот осекся на полуслове. Те, кто не может идти, останутся здесь, а те, кто может, идут. Он проговорил это спокойно, почти буднично, словно речь шла о какой-то никому не нужной поклаже, а не о живых людях. На самом деле он просто не мог позволить себе ждать, так как сейчас каждая лишняя минута нахождения здесь означала для него определенный риск. Каждое мгновение промедления — полноценный шанс, что кто-то сорвется и отправит гонца вперед, прямо к его отцу. Когда процессия наконец двинулась, Фен Ли занял место впереди, не оглядываясь назад. Он ехал быстро, слишком быстро для обычного возвращения после охоты. В голове он уже выстраивал речь, менял формулировки, оттачивал интонации. Он должен был прибыть первым, должен был рассказать главе семьи Ли именно свою версию, должен был занять более выгодные позиции еще до того, как кто-то успеет шепнуть отцу что-то лишнее. Потому что он слишком хорошо понимал, что если глава семьи Ли услышит чужую историю раньше, то даже статус наследника может его не спасти. И подстегиваемый этим страхом, Фен Ли теперь гнал людей вперед, не обращая внимания ни на усталость, ни на напряженные взгляды за спиной. Сейчас для него существовала только одна цель — опередить правду.